Революция. О ней говорили давно. Для меня она случилась не в тот солнечный февральский день, а раньше, зимним вечером. Мы с мадам Пинаже раскрашивали контурные картинки. Потом я немного побренчал на рояле и выпил молока с любимым печеньем Сию. После чего нужно было прочитать маме молитву на сон грядущий и пойти спать. Но тут возник отец и, не раздеваясь, подошел к маме. «Все, думы больше нет», — угрюмо сказал он. Мама молча встала. «Милюков и Розянк своего добились». Отец сбросил шубу на руки горничной и устало опустился в кресло. «Угробили думу, мерзавцы, угробили-таки, похоронили». Он стукнул кулаком по подлокотнику. «Я похолодел. Дума, этот невидимый и могучий пацук, 2 года проживший с нами, убита и закопана». «Что же будет, Дима?» — спросила мама. «Революция!» — мрачно, но с какой-то злой гордостью тряхнул головой отец. И я, 8-летний, вдруг представил ее, эту таинственно грозную революцию в образе снежной королевы, держащей в руках почему-то все тот же съедаемый тараканами серп. Если до революции в Петрограде все двигалось и жило быстрее обычного, то теперь все просто замелькало, и людей сразу прибавилось, улицы были почти всегда полны, по ним стало трудно проехать не только на автомобиле, но и на извозчике. Я узнал новые слова: совдеп, революционная масса, временное правительство и хвост. Неведомый совдеп, со слов отца, засел в Таврическом и первым делом выпил все вино и украл серебряные ложки из ресторана. Революционные массы часто проплывали под нашими окнами, о временном правительстве непрерывно говорили все, даже кухарки, а хвосты за хлебом росли и росли. Я не мог понять, почему люди стоят за хлебом в очереди. Объяснение взрослых, что хлеба не хватает на всех, меня не удовлетворяло, ведь пшеницы всегда так много, хлебные поля на Украине такие бескрайние. Я был уверен, что хлеб бесконечен, как и вода, как и небо. У нас за обедом хлеб всегда оставался. И мне странно было слышать на улицах: «Подайте на хлеб». Лето 1917 года мы провели в Аскелово. Оно было каким-то удивительно красивым, спокойным и долгим. Никогда прежде летом мне не было так хорошо и вольготно. Я словно прощался с прежней благополучной и беззаботной жизнью. И эта жизнь, уходя навсегда, прощалась со мной огромными темными елями, неподвижным озером, лесными ягодами, послеобеденным сном на веранде, невинным смехом сестер, стеклянными звуками рояля, радугой после дождя. В конце лета я пошел в гимназию. Вернее, меня туда отвез шофер со смешной фамилией Кудлач на синем автомобиле. И возил каждый день. В той гимназии на Крюковом канале в основном учились дети богатых. Многих подвозили на автомобилях. Но не до самой гимназии, это считалось неуместным. Машины тормозили неподалеку от гимназии. Мы выходили и шли пешком. Так было принято. Мне было интересно на уроках. В гимназии преподавали люди, не похожие на невзрачного Диденко и тихую мадам Пинаже. Они умели хорошо и долго говорить. Особенно мне нравились неизменно веселый математик Терентий Валентинович, маленький, но невероятно активный физкультурник, месье Жакоб, прозванный карманным Бонапартом, и громкая, всегда сильно пахнущая розовым маслом, француженка Екатерина Самуиловна Бабицкая. Директор гимназии Казимир Ефимович Крепс, мужчина огромного роста, с громадной головой, густой бородой, трехпалой левой рукой и глухим ракочущим басом, прозванный гимназистами Новоходоносором, вызывал у меня чувство восторженного страха. Но не прошло и 3 месяцев моей гимназической жизни, как грянула еще одна революция. Отец называл ее «большевистская смута» и пообещал, что долго эта сволочь не продержится. В этом он сильно ошибся. Во вторую революцию все было по-другому. По улицам бегали, скакали на лошадях и проезжали на грузовиках только солдаты в шинелях и матросы, и все они были с винтовками. Горожане перемещались осторожно, старались держаться поближе к домам, ночью были слышны выстрелы. Затем время как-то сжалось и полетело так быстро, что все вообще перепуталось и замелькало. Люди, события, времена года. Несмотря на большевистскую смуту, занятия в гимназии шли до весны 1918 года и прекратились по весьма простой причине. Большая часть учеников побежала вместе со своими богатыми родителями из Петербурга и из России. Семья наша созрела для бегства к июлю. В ней произошли изменения. Илья, увлекшийся марксизмом еще в гимназии, сделался красным и ушел к большевикам. С отцом он порвал. Маме же передал с кем-то пару писем, в которых писал, что воюет за свободную Россию. Затем Илья исчез навсегда. Василиса стремительно вышла замуж за молчаливого и горбоносого поручика, демобилизовавшегося по ранению в левое колено, и также стремительно уехала с ним в Крым к его матери. Отец, потерявший в России все, сперва намеревался вывести нас в Варшаву. Там у него было что-то небольшое. Я так и не понял, что, дом или дело. Затем он собирался отправиться дальше, в Цюрих, где что-то лежало. В Швейцарию с семьей перебрался и банкир Рябов, еще до обеих революций приобретший там дом. Летом 1918 года путь в Европу лежал через Киев. Человек с маленькими усами по фамилии Дембинский взялся переправить в Варшаву сначала маму с сестрами, потом отца со мною и Ваней. Отцу понадобилось еще пару недель, чтобы утрясти делишки в Питере. Эти две недели стали для семьи роковыми. Едва мама с Настей и Аришей уехали, заболел брюшным тифом мой брат Ваня. Месяц он пролежал, но, к счастью, поправился, сильно похудел и пожелтел. Потом отца забрали в ЧК. 3 месяца от него не было вестей. Набожная тетя Флора, мамина сестра, взявшая нас с Иваном к себе на мойку, каждый день молилась за нашего арестованного отца. И чудо свершилось, его выпустили. Из ЧК он вернулся сильно поседевшим и ссутулившимся, но сказал, что в тюрьме за 3 месяца его никто ни разу не ударил по лицу. Так что в Киеве мы оказались только зимой, поселились в Липках, богатом и ухоженном районе, в большой квартире папиного брата. Дядя Юрий, абсолютный антипод отца, увлекающийся, взбалмошный, громкоголосый, никуда не собиравшийся уезжать из родного Киева, принял нас так, словно никакой революции и войны не было вовсе. Стол у него дома ломился от жирной украинской еды, чисто одетая прислуга подавала шампанское, а дядя, слегка посидевший и похудевший, что-то бурно рассказывал и пил за здоровье неведомого мне гетмана. После сурового Петербурга с его хлебными хвостами изобильный стол дяди казался невероятным, но самым невероятным оказалось то, что мама и сестры, погостив у дяди Юрия, в начале ноября отправились в Варшаву. Но доехали ли они туда, никто не знал. Зато все знали, что в Варшаве тоже революция, и Пилсудский объявил независимость. Отец был взбешен. Он кричал на дядю, называя его мокрым пентюхом, и топал ногами. Дядя Юрий успокаивал его как мог. Он давал обе руки на отсечение, что мама и сестры живы и в безопасности. Дядя Юрий был любимцем нас, детей. Своих у него не было, он жил неисправимым холостяком. Нас он обожал до слез, мы же по-детски любили его, как сверстника-переростка. Еще давно Ваня с Ильей придумали ему сложное прозвище. Оно выскакивало у дяди изо рта каждый раз, когда он оказывался у нас в Петербурге. Любитель ресторации, кафе Шантанов, дядя в первый же вечер неизменно требовал отправиться у отца с ним куда-нибудь. Отец же, знавший, чем кончаются эти походы куда-нибудь, неизменно цедил, что теперь и пойти-то некуда, на что дядя, откинув назад красивую голову, укоризненно разводил длинными, как у отца, руками и начинал загибать пальцы. «Помилуй, Дима, у нас тут Эрнест, Кюба и 2 Данона». Но это были названия 4 самых роскошных ресторанов, после чего дядя и отец исчезали до утра. Так дядя Юрий стал для нас Эрнест, Кюба и 2 Дадона. Когда его коляска въезжала в ворота северного имения, мы с Настенькой неслись по комнатам с криком «Эрнест, Кюба и 2 Дадона приехал!». Укощая нас, дядя уверял, что мы на днях отправимся в Варшаву. Дембинский шнырял по городу, добывая какие-то чертовски важные бумаги. Это тянулось несколько недель. Дядя ждал помощи от его друзей-немцев. Но немцы вдруг покинули Киев, даже не уведомив дядю. И как-то очень быстро к Киеву подошел Петлюра со своей дикой первобытной ордой. О нем заговорили с ужасом. Петлюра входил в город, чтобы перевешать офицеров, жидов и москалей. Он был украинец и, как поговаривали, в живых оставлял только украинцев. Его я представлял колдуном из «Страшной мести» Гоголя, самой жуткой сказки на свете. Как только немцы убежали, исчез Дембинский, а веселый и самоуверенный дядя впал в панику. Он тряс отца за плечи и кричал, что надобно бежать из Липок, что есть мочи. Он был уверен, что петлюровцы придут грабить именно сюда, в самый богатый район. Отец ответно кричал, что он умеет стрелять, но вскоре махнул на дядю длинной рукой и стал паковать вещи. Поутру мы выехали из Липок на 2 колясках. В первой сидели мы с отцом, во второй — Эрнест, Кюба и 2 Дадона с грудой вещей и своим старым слугой Савелием. Было слегка морозно, и, несмотря на декабрь, снега выпало совсем мало. Но после бессонной ночи сборов и криков меня сильно знобило и ужасно хотелось спать. Я дремал в коляске, привалившись к отцу и сжимая в руках жестяную коробку из-под печенья Сью. В ней хранилось все мое богатство. Россыпь любимых вещей, от набора карандашей и швейцарского перочинного ножичка до оловянного пугача с коробкой пистонов. Дважды мы останавливались, и я просыпался. Первый раз к дяде подсела маленькая, полненькая и сильно взволнованная дама с двумя саквояжами. Второй раз на какой-то ужасной горбатой улице к нам в коляску втиснулся Дымбинский с забинтованной рукой, с портфелем, в сером летнем пальто и мохнатой бараньей шапке. Он отдал отцу портфель и что-то сиплое и обстоятельно забормотал про какую-то пущеводицу и какие-то казармы. Его глаза были красные, а мохнатая шапка дохнула на меня глубоким сном. Я снова задремал и открыл глаза от звука близкого грома. Обе подводы стояли на улице с одноэтажными домиками, окруженными слегка заснеженными садами. Толстая рыжеволосая баба в ночной сорочке с полураспущенной косой торопливо закрывала ставни. Снова громыхнуло поближе. 6 дюймов, не меньше», — сказал Дымбинский и стукнул извозчика по спине. «Сворачивай!» В его руке вдруг появился большой черный маузер. Извозчик, чертыхаясь, свернул в проулок. Вдали по проулку убегали трое в шинелях. Где-то за домами затрещали выстрелы, и ударил пулемет. Дама во второй коляске вскрикнула и стала часто как-то по-мышиному креститься. Дымбинский выругался по-польски, отец прикрикнул на извозчика. Меня сильно зазнобило, я зевнул со стоном во весь рот, и вдруг грохнуло совсем рядом. И зазвенели стекла в домах, и лошадь всхрапнула и дернула, и моя жестяная коробка с дорогим выскользнула из рук и покатилась по дорожной наледи. Обе коляски встали, отец, дядя и Дымбинский закричали на извозчика в тени, понимая, куда ехать, натягивали поводья, лошади хрипели и пятились, а я смотрел, как катится моя жестянка. Лимонно-желтым колесиком она катилась, катилась и катилась вниз, вниз, вниз по горбатому переулку. Катилась, катилась, катилась до слез, до рези в глазах, и в ней, как в жестяном барабане, кувыркался оловянный пугач. И вдруг, как по команде, совершенно неожиданно для себя, я выпрыгнул из колышущейся коляски и кинулся за жестянкой. «Александр, назад! Сейчас же вер...» — закричал отец. Его голос навсегда потонул в ужасном грохоте. Этот грохот поглотил все голоса в колясках. Грохотом меня толкнуло в спину, так, словно я ковер, и грохот, как великан, выбил из меня пыль одним ударом, и я провалился. Потом я открыл глаза и увидел совсем близко лед, испачканный конским навозом. Лед был прямо возле моего носа. Я хотел приподняться, но не мог, непонятно, что мешало мне, и я ничего не слышал. Я, оперся руками о лед, и с огромным трудом приподнял голову. Впереди был пустой проулок, и посреди обледенелой дороги лежала моя желтая жестянка. Я сразу понял, что главное сзади, и стал поворачивать одеревеневшую шею. Она очень плохо поворачивалась, но все же повернулась. И я увидел дым, перевернутые коляски, лежащих людей, бьющуюся на боку лошадь с вылезшими кишками и черную землю на льду. И еще что-то черное, что лежало совсем рядом со мной. Я скосил на это глаза. Это была нога в черном ботинке и с полосатым сине-серо-белым шерстяным носком. С модным американским носком. Носком Эрнест Кюбай 2 Дадона. Из носка торчала розовая нога, и из ноги торчало что-то. У меня теплое потекло по губам. Я потрогал их и посмотрел на руку. Рука была в крови. Я понял, что надо вставать и идти к папе, потому что он звал меня. С трудом я подтянул под себя ноги и встал на колени, и тут же вокруг меня запустили карусель. И все, дым, дом, баба в окне, земля, нога, лошадь с кишками, дом, дым, баба в окне, поехала, поехала, поехала, слева направо, слева направо, слева направо, и я упал на лед.